Глава 10. Вячеслав. Какого, спрашивается, рожна я изменил своим принципам и привез эту малознакомую мне девушку в свой дом? Если честно, я и сам не знал. Хотя кому я вру? Знал. Девушка мне нравилась. Очень сильно нравилась. Конечно, я видел ее в том кафе, где обедал. Я нормальный взрослый мужик со всеми вытекающими потребностями. Само собой, я обращал внимание на красивых девушек, впрочем, как и они на меня. Хотя я был уверен в том, что интересы у нас с молодыми и красивыми девушками имели разные подоплеки. Но разве что в одном мы совпадали. Длительных отношений ни я, ни они заводить не собирались. Они потому, что кому нужен исполосованный шрамами инвалид? Я, потому что с такими девушками не заводят отношений дольше оплаченного времени. Маруся была другой, правильной и чистой, и я сейчас не о том, что от нее всегда пахло свежестью, едва уловимыми цветочными духами и ни разу сигаретным дымом или, упаси Боже, этим новомодным паром от электронных сигарет. Нет, чистой она была в другом смысле. У Маруси был другой взгляд. Мне хотелось думать, что доведись ей когда-нибудь увидеть мои шрамы на больной ноге, они ее не смутят, как не смутило ее мое внезапное замирание от острой пронзающей боли в самый неподходящий момент от моего же неловкого движения. Откуда, кстати, она знает, как надо дышать в этот момент? И, разумеется, я видел, что нравлюсь девушке, или мне так только казалось. И улыбка девушки при моем появлении в кафе — это дежурная улыбка для всех клиентов кафе, как и то, что девушка помнит мои предпочтения в выборе кофе, сока и воды в бутылке. Или это всего лишь показатель ее профессионализма? Безусловно, я понимал, о ком мне говорила Тамара, предлагая посмотреть на девушку и поговорить с ней. Но признаться в том, что я выделял эту официантку из всего их коллектива, я не мог. Да и что толку от того, что я ее выделял? Мало ли кто кого выделяет из толпы. О каком романе между нами может идти речь, если Маруся будет работать у нас? Сможет ли она и потом мне так же мило улыбаться? Улыбаться, видя меня каждый день, а точнее мою колченогую походку. Будет ли выполнять все мои требования касательно работы и терпеть мое занудство во всем? Будет ли все так же на меня смотреть и улыбаться при моем появлении? Очень в этом сомневаюсь. Я люблю четкое выполнение работы. Делаю это сам, этого же требую и от своих сотрудников. Да, у нас работают одни женщины. Мы с Серегой не в счет, мы хозяева. А вот способность выстраивать цепочку следования грузовиков из точки А в точку Б, а потом обратно, и в обе точки с товаром, а не с порожняком на обратном пути, это отдельная песня. Не справлялись мужики с такой работой, и все тут. Мы с Серым опять же не в счет, мы владельцы фирмы. Нам положено родить за удешевление перевозок. Конечно, мне хотелось произвести на Марусю впечатление, чего уж там. А еще мне хотелось увидеть, как она себя поведет, увидев мой дом, напичканный дорогой и умной техникой. Хотелось увидеть вспыхнувший интерес в ее глазах. В груди предательски теплилась надежда, что интерес этот будет ко мне, а не к моему благосостоянию. Я, дожив до своих 32 лет, уже понял, что сам я, как мужчина, как человек, со своими колченогими ногами, интерес у молодых и красивых девушек вызвать не могу. Естественно, я и хотел, и боялся вспыхнувшего в глазах Маруси интереса. Всю дорогу до моего дома Маруся молчала. Также молча мы заехали на территорию нашего поселка. На улице ночь, в большинстве домов на нашей улице свет уже не горел. Впрочем, свет в доме соседа, живущего в начале улицы и имеющего такой же автомобиль, я в расчет не беру, у него всегда горел свет в доме. «Дом, зажечь свет!» «Маруся, проходите, не стесняйтесь, там гардероб, в комоде есть новые тапочки. Чаю хотите?» «Нет, спасибо, поздно уже. Завтра же рано вставать. Вячеслав, вы лучше мне покажите, где у вас кухня». «Зачем?» — опешила от просьбы девушки. «Ну, с меня же завтра яичница и бутерброд, я помню». Маруся улыбнулась смущенно. «Я лучше сейчас спрошу, чем буду завтра с утра посудой греметь. Я сама легко просыпаюсь, но знаю, что таких, как вы, совушек, раздражает утреннее громыхание посуды на кухне». «Она сейчас это серьезно? От неожиданности я даже застыл. Ладно, посмотрим. Из прихожей направо. Думаю, там разберетесь, где и что». Маруся быстро разделась, аккуратно поставила сапожки, послушно нашла в комоде тапочки и несмело шагнула в сторону кухни, а я замер в гардеробе. Больная нога ныла, это было странно. После тренировки в бассейне я мог позволить себе дома не делать тренировку на растяжку, я и не делал до сегодняшнего дня. Снял пальто, аккуратно подвигал плечами. На кухне что-то брякнуло. «Маруся, у вас все в порядке?» «Да-да, извините. Я открыла шкаф, и крышка от сковородки брякнула». Прихромал на свою кухню и застал интересную картину. Маруся стояла у открытого холодильника и рассматривала его содержимое. «Ты смотри, она что, и впрямь собирается готовить мне завтра утром завтрак?» Девушка закрыла холодильник и лишь затем увидела меня, вздрогнула, смутилась. «Ну, как прошла ревизия? Есть из чего завтра яичницу жарить?» «Есть. Могу предложить вам омлет, если вы, конечно, его едите. Я видела там овощи и ветчину». «Ем. Я все ем. Особенно, когда не надо самому утром готовить». Улыбнулся, давая понять, что шучу. «В морозилке должны быть замороженные овощи. Берите все, что посчитаете нужным для вашего омлета. А сейчас пойдемте, я покажу вам вашу спальню и ванную комнату». Спальни находились в другом конце дома. Туда надо было пройти через гостиную. Я шагнул в гостиную, и там загорелся свет. «Сам?» — ахнула Маруся, показывая на лампочки в потолке. «Да, так называемый умный дом. Таким коллегам, как я, это удобно». От этих моих слов Маруся дернулась, но промолчала. «Кинься она сейчас доказывать мне, что я не коллега, и я бы вызвал ей такси. Не люблю лизоблюдство». Девушка смолчала, чем заработала еще баллов в свою копилку. «Такими темпами мне и придраться-то в ее поведении будет не к чему. Это плохо, очень плохо. Ни к чему мне сейчас серьезные отношения. А с Марусей только серьезные отношения и могут быть». «Прошу», — открыл дверь в гостевую спальню. «Гостевая спальня, хотя она смело может называться Серегиной. Другие гости у меня не ночевали ни разу». «Зачем я это добавил?» Маруся оглядела спальню, смутилась, но произнесла. «Светло, уютно». «Спасибо, постельное белье чистое. У меня приходящая уборщица. В шкафу есть полотенце, могу выдать вам свою футболку, если хотите, конечно». Маруся покраснела и быстро проговорила. «Я была бы вам благодарна за футболку, просто я не брала с собой вещей. Я ведь домой ехала, понимаете, там у родителей есть мои вещи. Я вам потом ее постираю и верну». «Глупость какая. У меня есть стиральная машина, а уборщица не только убирается в доме, но и вещи стирает, и потом гладит, так что не глупите. Снимите завтра утром и оставьте в ванной, Марьяна дальше сама разберется». «Я бы мог выдать Марусе и Серегину футболку, в его шкафу они тоже есть. Но мне почему-то захотелось, чтобы Маруся сегодня спала в моей». После осмотра ванной и объяснений, как включается душ, я ушел в свою комнату за футболкой. Нога болела все сильнее. Я слышал, как Маруся включила воду, а я стоял под дверью, как последний дурак, с футболкой в руках и не знал, что мне делать. Постучать сейчас? Она ведь еще не успела раздеться, верно? И я постучал в собственную ванную, в которой сейчас была обнаженная девушка. При мысли об этом вся кровь устремилась в пах, обругал себя и резко выдохнул, произнес громко: «Марусь, я принес футболку». Услышал девичье «ой», затем дверь открылась, и Маруся высунулась из-за двери с раскрасневшимися щеками. «Спасибо вам, а то я уже...» Что она уже, это я увидел в зеркале, висящем на стене. О том, что она видна в нем со спины, сама Маруся и не подумала. Пусть я увидел только девичью спину и аккуратную попку в простых белых трусиках шортиками, но мне неожиданно хватило и этого. Вот что значит отсутствие регулярного секса. Точно придется сегодня дыхательными упражнениями перед сном заниматься. И желательно прямо сейчас. Маруся, там в шкафчике над раковиной есть новая зубная щетка, можете взять. Спасибо, вам со мной одни хлопоты. Ерунда, нет никаких хлопот, одни плюсы, я сейчас о завтраке. Пояснил, увидев ее вытягивающееся лицо и широко распахнутые глаза. Отдал девушке футболку и вернулся в свою спальню. Расстелил резиновый коврик, выбрал привычный расслабляющий трек, переоделся в шорты и майку и начал тренировку. Где-то в отдалении я слышал, что Маруся выключила воду, отъехала дверь душевой. Воображение тут же подкинуло картинку девичьей фигурки в каплях воды. Дышать, считать и не отвлекаться. Когда закончил тренировку, в доме, и особенно в спальне напротив, была тишина и темнота. Отлично. То, что нужно. Захватил свежее белье и отправился в душ. В сон провалился моментально. Утро пришло слишком быстро, зато оно пахло кофе и чем-то аппетитным. Ах, да, точно. Маруся же на кухне готовит обещанный ею омлет. Это было непривычно, но почему-то я, вспомнив Марусю и осознав, что она готовит на моей кухне и для меня, лежал в кровати и улыбался. Меня даже не раздражала шумевшая вытяжка на кухне и игравшая там же музыка. Прислушался. Да, точно, там играла музыка. Очень хотелось подсмотреть сейчас за Марусей. Почему-то я был уверен, что девушка сейчас в процессе приготовления завтрака подпевает и даже пританцовывает. Но с моими колченогими ногами, увы, не получится подойти незамеченным. А потому подтягиваюсь, медленно встаю и иду в душ.